Восьмое. Успешные отношения между родителями и детьми. В продолжение мы поговорим об особом типе отношений, который очень важен и ценен, об отношениях между родителями и детьми. Возможно, это самые длительные отношения, и, возможно, они оказывают наиболее глубокое влияние на нашу личность и на все, что с нами происходит в жизни. Говорят, что средний взрослый человек проводит вторые 40 или 50 лет своей жизни, справляясь с трудностями, которые пережил в первые 5 лет. Я полностью согласен с этим. Годы формирования личности ставят на нас глубокую отметину, которая может остаться на всю жизнь. Давайте обратимся к роли воспитания. О роли воспитания написано тысячи книг, и я убежден в следующем. Роль родителей – воспитать и растить самооценку в детях. Успех родителя определяется степенью самооценки, которую он сумел привить ребенку. Подросток, вступающий во взрослую жизнь с высоким уровнем самоуважения, с чувством собственного достоинства, всю жизнь будет твердо стоять на ногах. И если родители достигли всего, но не смогли сформировать высокую самооценку, самоуважение, самоодобрение у ребенка, то они не преуспели как родители в той степени, в какой их ребенок лишен этих качеств. Ничто не может быть важнее в жизни ребенка, чем непрерывный поток полноценной любви родителей. Это означает, что мы никогда не должны использовать уничтожающую критику по отношению к нашему ребенку. Нет ничего более ядовитого, разрушающего по силе воздействия на психику и личность ребенка, чем критика со стороны его родителей. И ничто так не укрепляет уверенность ребенка в себе, чем непрерывный поток полноценной любви и одобрения родителей. Как родители, вы должны каждый день говорить детям, что любите их. Говорите об этом словами, действиями и особым поведением, о котором Росс Кэмпбелл писал в книге «Как воспитать ребенка». Существует 4 способа доказать свою любовь. Во-первых, любовь не должна зависеть от условий. Другими словами, сделайте так, чтобы ваш ребенок понял, что бы ни случилось, вы не будете любить его менее, чем на 100%, и ваша любовь будет постоянной. Дар любви, не зависящий от условий, самое ценное, что родители могут подарить ребенку. Ничто не дает ребенку чувство такой уверенности, комфорта и защищенности, как осознание, что мама и папа любят его и не перестанут любить, что бы ни случилось. Я иногда играю со своей дочкой Кристиной, спрашивая, насколько папа тебя любит. Она держит ладони вместе перед собой. Тогда я повторяю, покажи, как сильно я тебя люблю. Она делает расстояние между ладошками. Я снова говорю, разве я так тебя люблю? Тогда расстояние становится больше. Я повторяю еще раз, ну давай, покажи, как папа тебя любит. И, наконец, она делает расстояние как можно больше и восклицает вот так. Я спрашиваю, Кристина, а что, если я тебя отругаю? Она говорит, ну и что? Ты все равно меня любишь. Я продолжаю, а если я отправлю тебя в твою комнату? Она говорит, ну и что? Ты все равно меня любишь. Я спрашиваю, а если я тебя отшлепаю? Она говорит, папа, ты все равно меня любишь, даже если отшлепаешь. А что, если я тебя отругаю, отшлепаю и отправлю в твою комнату? Она говорит, папа, все равно ты любишь меня вот так, и широко держит руки. Папа, я знаю, что ты все равно меня любишь, несмотря ни на что. Я повторяю эту игру, потому что хочу, чтобы у Кристины осела в сознании идея о том, что папа и мама будут всегда ее любить, независимо от каких-либо условий, чтобы эта уверенность была непоколебимой. Если любовь зависит от условий, если ребенок ее лишен, недополучает, то это разрушающе действует на его психику. Исключите эту возможность из своей семейной жизни. Второй способ доказать детям любовь – через физический контакт, обнимая, целуя, лаская их, гладя по голове. Все должно их убеждать, что они любимы. Интересно заметить, что до 1 года детей обоих полов одинаково часто обнимают, но в возрасте от года до 5 лет мальчиков обнимают и целуют на 20% меньше, чем девочек. Психологи говорят, что причина поведения мальчиков – они становятся более непослушными, подвижными, шумными – в том, что они получают все меньше и меньше физического контакта, их меньше обнимают. Вирджиния Сатайр, психолог и семейный консультант, говорит, что детей нужно обнимать 4 раза в день для того, чтобы они выжили, 8 раз для здоровой психики и 12 для роста. Я считаю, что сколько бы раз вы не обнимали и не целовали ребенка, слишком много не будет. Ему нужно как можно больше доказательств вашей любви. Третий способ выразить любовь – взглядом. У детей есть запасы эмоций, которые они сжигают как топливо, и пополнить эти запасы можно, встречая любящий взгляд родителя. Печально, что многие родители умеют смотреть прямо в глаза ребенку, когда ругают его, кричат и сердятся на него, но крайне редко просто смотрят на него с любовью, улыбаются, давая ребенку почувствовать, что он купается в океане любви и ласки, в этом теплом взгляде родителя». Чем чаще мы смотрим на ребенка с любовью, улыбаемся, чем больше уделяем им внимания, доказывая свою любовь и принятие, тем лучше он растет как личность. Младенцы начинают реагировать на любящий взгляд уже в возрасте 6 месяцев. Потом они становятся все более восприимчивыми к подобному контакту. Будучи взрослыми, мы очень чувствительны к тому, как окружающие на нас смотрят. Если на нас смотрят насмешливо, с неодобрением, искоса или прищурив глаза, то мы чувствуем себя неуютно, неуверенно, иногда даже злимся. Если же мы встречаем взгляд полный одобрения, улыбку, то нам становится комфортно и мы чувствуем себя легко. Четвертый способ доказать ребенку любовь – сосредоточенное внимание. Мы должны проводить определенное количество времени в день с ребенком, не отвлекаясь на другие дела. Просто посидите с ребенком, не включая телевизор, не слушая радио, уделив все время ребенку. Недавние исследования говорят, что в среднем отец проводит с младенцем 2 минуты в неделю, и 7 минут в неделю он уделяет подростку. Одной из причин подростковых проблем, алкоголизма, наркомании, сексуальной распущенности и даже суицида является недостаточное внимание, которое им уделяют родители. Родители тратят время, изучая на курсах, как определить, не употребляет ли ребенок наркотики, но они не посвящают времени общению с ребенком более чем 7 минут в неделю в среднем. А ведь если бы они проводили больше времени с детьми, то проблем можно было бы избежать. Дети нуждаются в ободрении, похвале, поддержке, терпении, особенно если они постоянно вызывают гнев и раздражение родителей, потому что капризны или непослушны. Им нужна любовь, когда они раздражены, потому что это говорит о том, что запас их эмоций истощен и его нужно пополнить. Подростки особенно нуждаются в полной поддержке родителей. Они должны знать, что родители их любят, верят в них, доверяют им, поддерживают их. Макларен, профессор Гарварда, изучая преуспевающих молодых людей, вычислил, как по обстановке в семье, где живут юноши и девушки, определить, будут ли они успешными в будущем. Он выделил следующие черты благоприятных семей. Во-первых, обстановка в семье должна быть демократичной. Мнение всех членов семьи должно цениться и приниматься, а дети должны участвовать во всех семейных беседах и иметь одинаковое право высказывать мнение наравне с другими членами семьи. Во-вторых, у родителей должны быть только положительные ожидания от детей. Они верят в детей и постоянно четко дают понять это. Они не предъявляют к ним высоких требований, не требуют, чтобы дети отлично учились или проявили себя в спорте, но они спокойно верят, что это у детей получится. И как мы уже знаем, положительные ожидания родителей от детей практически всегда оправдываются. Ожидайте от детей только лучшего. С раннего возраста детей нужно приучать говорить себе «я себе нравлюсь». Лично я учил Кристину с 2 лет говорить «я себе нравлюсь», и она говорит «я себя люблю». Мы учим этому многих родителей. Если хотите наблюдать, как ваши дети меняются, постоянно приучайте говорить их «я себе нравлюсь». Полезно будет, если дети будут повторять это перед зеркалом. Вы заметите, что чем чаще они будут говорить перед зеркалом «я себе нравлюсь», тем радостнее они будут. Вы заметите, что они начнут светиться, как фонарики. И помните, что только вы, родители, можете заставить детей полюбить себя. Они не смогут повторять упражнения сами, им нужна поддержка и разрешение родителей. Помните также, что дети с высокой самооценкой, высоким уровнем самоуважения, которые знают, что родители их любят, хорошо учатся в школе, не прогуливают, редко болеют, они не вовлекутся в употребление наркотиков или алкоголя, не вступят в раннюю сексуальную жизнь, они не станут делать ничего, что может повредить их здоровью или психике, потому что они себя любят. Долг родителей – заставить детей поверить, что их любят и ценят за то, что они есть. Известно, что сверстники могут оказывать неблагоприятное воздействие на детей. В такой ситуации родители должны пересилить дурное влияние сверстников, и они могут это осуществить, доказав свою бесконечную, независимую от обстоятельств любовь. Если ребенок уверен, что его любят таким, какой он есть, то он сможет сопротивляться влиянию сверстников. Те же, кто не уверены в родительской любви, не чувствуют защищенности, у них нет достаточно силы, чтобы оказать сопротивление губительному воздействию, их легко повести за собой. Задача нас, родителей, не дать этому случиться.